Начата инициализация психопривода. Выполняю подключение. Найдено новое устройство типа поплавок. Обнаружена геомодификация организма. Внимание! Опасность! Внимание! Опасность! Внимание! Опасность! Опасность! Внимание! Опасность! Уходим, безы! Творческая группа «Самиздат» представляет. Вадим Панов. Анклавы. Книга первая. Московский клуб. ОСА. Административный совет анклавов. Структура управления анклавами. Координационный совет, решение которого носит рекомендательный характер. Ассоциация. Всемирная ассоциация поставщиков биоресурсов. Трансконтинентальная криминальная организация, специализирующаяся на работорговле, поставке оригинальных, неклонированных органов для трансплантации и похищения людей. Аравия. Одна из территорий анклава Москва, заселенная выходцами из стран Европы, Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Аравийского полуострова. Балалайка. Сленг. Чип беспроводного подключения к информационной сети, вставляемый во вживленный в голову разъем. Сленговое название объясняется треугольной формой устройства. Первые балалайки управлялись голосом, а роль экрана выполняли специальные очки, подключаемые к балалайке с помощью психопривода. В настоящее время экран наносится на глаза, а помимо голосового управления предусмотрено вживление активных элементов в подушечки пальцев. Батарея Лейтона. Аккумулятор большой емкости, применяемый в качестве источника питания для двигателей мобилей. Изобретение батареи Лейтона позволило в краткие сроки перевести наземный транспорт на электричество. Без. Множественное число безы. Сленг. Сотрудник СБА. Блоха. Сленг. Нелегальный пассажир, пытающийся попасть в анклавы на суперсобаке. Болото. Сленг. Одна из территорий анклава Москва. Большой нефтяной голод. Топливный кризис, разрушивший предыдущую версию мировой экономики. Большой нефтяной голод стал результатом непродуманной политики и неоправдавшихся надежд на открытие новых месторождений нефти. Постоянное увеличение объемов добычи и оказавшийся мыльным пузырем проект «Атлантические скважины» привели к тому, что ни одно государство мира не оказалось готовым к кризису. Мировую экономику лихорадило в течение 5 лет. Прошла череда локальных конфликтов, получивших название «нефтяные войны», в ходе которых государства пытались установить контроль над последними разведанными месторождениями. В настоящее время потребности мировой экономики в перевозках удовлетворяются с помощью электричества. Смотри, батарея Лейтона и суперсобака. Основным поставщиком которого стали атомные станции. Добыча нефти осуществляется на тихоокеанских глубоководных месторождениях и полярных скважинах Русского Севера. Верхолаз. Сленг. Человек, обладающий высоким положением в обществе. Как правило, капер высшего звена. Вагон. Сленг. Общее обозначение клана байкеров. Гаджет. Сленг. Небольшое электронное устройство. Гемодификация. Операция по изменению человека с целью получения дополнительных, передаваемых по наследству свойств. Генавр. Человек, прошедший гемодификацию. Гетрансплантация. Операция по трансплантации натуральных или специально разработанных органов. Используется для получения тех или иных качеств. Улучшение зрения, слуха, вживление ядовитых желез, когтей и тому подобное. Изменения не передаются по наследству. Гетрансплантация влияет на частоту генетической карты. Гравер. Сленг. Специалист по производству электронного оборудования, наносхем, процессоров и так далее. Дрель. Сленг. Пистолет-пулемет R1688M. Разработки науком. Сленговое название получил благодаря высокому звуку, издаваемому при стрельбе очередями. Дыродел. Сленг. Пистолет крупного калибра. Пример – рудобой. Производство науком. Евродин. Европейский динар. Денежная единица Европейского исламского союза. Занзибар. Одна из территорий анклава Москва, заселенная выходцами из Африки и Северной Америки. Запретный сад. Особо охраняемая зона на территории Шанхайчик. Место проживания и работы лидеров китайской диаспоры. Контора. Сленг. Организованная преступная группировка. Конторщик. Сленг. Член организованной преступной группировки. Капер. Сленг. Сотрудник корпораций. Колыма. Сленг. Одна из территорий анклава Москва, на которой размещены промышленные объекты корпораций. Консорциум. Консорциум транснациональных перевозчиков. Трансконтинентальная криминальная организация, специализирующаяся на контрабанде. Конструктор. Сленг. Хирург. Как правило, подпольный. Специалист по трансплантации. Ломщик. Сленг. Специалист по несанкционированному извлечению информации из компьютерных сетей. Машинист. Сленг. Специалист по работе с компьютерами и информационными сетями. Мобиль. Общее название электромобилей, работающих на батареях Лейтона. В силу невысоких тактико-технических данных, мощность двигателя, запас хода, мобиль рекомендуется использовать на дорогах с хорошим покрытием и не удаляться от станции подзарядки. Молоток. Сленг. PS-9399. Молотов. Станковый пулемет производства науком. Мутабор. Первое. Транснациональная корпорация, лидер в области генной инженерии и генной медицины. Второе. Одна из территорий анклава Москва, занимаемая корпорацией Мутабор. Смотри также храм истинной эволюции. Невынимайка. Сленг. Балалайка. В обязательном порядке вживляемая гражданам некоторых государств. Нейк Эммануэль Мария, автор романа «Числа праведности», считающегося Библией машинистов. В своих работах Нейк поднимает сложные вопросы жизни человека в современном обществе и выводит идеалы, к которым следует стремиться. Не рекомендуется к прочтению. Если вы обнаружите электронную или печатную копию романа «Числа праведности», немедленно сообщите об этом представителям власти. Спасибо за понимание. Нейкист. Последователь учения, сложившегося под влиянием романа Нейк «Числа праведности». Нефтяные войны. Локальные конфликты, ставшие следствием большого нефтяного голода, отличались особым ожесточением и широким применением биологического оружия. ОКР. Объединенный комитет расследований. Спецслужба Российской Федерации. Находится в прямом подчинении президента Российской Федерации. Пингвин. Сленг. Индивидуальный боевой комплекс. ИБК. Пластик. Сленг. Специалист в пластической хирургии. Поднебесник. Сленг. Китаец. Поплавок. Сленг. Процессор, построенный по плавающей технологии Копперфильда-Найденова. Поэтесса. Смотри, Нейк. Прятки. Единственное число – прятка. Сленг. Генавры. Прошедшие операцию в Мутабор. Психопривод. Устройство подключения балалайки к компьютерным системам.